Глава 8. Я встал. Теперь было видно, что это шакал, довольно крупный. Он смотрел прямо мне в глаза. «Ты чего-то поторопился», — заметил я. «Я тут просто отдыхаю». Ироническое хмыканье. «Я пришел сюда с единственной целью — увидеть принца Амбера», — сообщил мне шакал. «Любой более близкий контакт будет для меня нежданной наградой». Он снова хмыкнул. «Я тоже». «Тогда насыщай свои глаза. Любой более близкий контакт, и ты убедишься, что я уже вполне отдохнул». «Нет-нет», — обиделся шакал. «Я давний почитатель королевского дома Амбера, а также хаоса. Меня всегда привлекала королевская кровь, принц хаоса, и конфликты. Ты удостоил меня необычного титула. Моя связь с владениями хаоса имеет характер сугубо генеалогический. Я представляю себе образы Амбера, проскальзывающие сквозь тени хаоса. Я представляю себе волны хаоса, накатывающиеся на образы Амбера. В самом средоточии порядка, олицетворяемого Амбером, живет и действует предельно хаотичная семья, тогда как королевский род хаоса предельно серьезен и спокоен. И связей у этих семей не меньше, чем конфликтов. «В настоящий момент, — заметил я, — меня не очень трогают парадоксы и прочие словесные игры. Я пытаюсь добраться до владений хаоса. Ты знаешь дорогу?» «Да», — кивнул шакал. «Это недалеко, если по прямой. Пошли, я укажу тебе направление». Он повернулся и затрусил прочь. Я пожал плечами и двинулся следом. «Я не слишком быстро иду?» «Ничего, иди, как идешь. Это же не в этой долине, верно?» «Да, там будет туннель». Я шел за ним по песку, по мелкой гальке, по сухой, твердой, как камень, земле. По сторонам ни деревца, ни кустика, ни травинки. Туман стал вроде пожиже и приобрел зеленоватый оттенок. Не иначе, как новая выходка полосатого неба. Время тянулось с убийственной медлительностью. «Далеко еще?» — поинтересовался я. «Нет», — откликнулся шакал, — «не очень. Ты что, устал? Хочешь отдохнуть?» Спрашивая, он обернулся. Призрачный болотный свет придал хищной и так-то не отличавшейся большой красотой морде окончательно жуткий вид. Но проводник был мне нужен позарез. К тому же зверь держался вроде бы правильного пути. Последнее время мы шли вверх. «А нет тут где-нибудь рядом воды?» — спросил я. «Нет». «То есть есть, но тогда придется возвращаться». «Ладно, времени у меня мало». Шакал еще раз пожал плечами, еще раз хмыкнул и двинулся дальше. Туман почти рассеялся. Стало видно, что мы поднимаемся на невысокий горный хребет. Я тяжело опирался на посох и старался не отставать. Мы карабкались вверх уже добрые полчаса. Почва под ногами становилась все каменистее, а подъем все круче. Я начал задыхаться. «Подожди!» — окликнул я своего неутомимого проводника. «Мне нужно отдохнуть. Ты же вроде говорил, что недалеко». «Ты уж прости мне, пожалуйста», — с некоторым огорчением в голосе сказал шакал. «Мой шакалоцентризм. Я говорил, исходя из своего естественного темпа передвижения. В этом я допустил ошибку. Однако сейчас мы действительно почти дошли до места. Вход чуть впереди, у тех скал. Там, может, и отдохнешь?» «Хорошо». Я зашагал дальше. Вскоре перед нами поднялась каменная стена. «Подножие», — решил я про себя, — «какой-то горы». Мы преодолели каменные завалы и подошли, наконец, к широкому отверстию, за которым не было видно ничего, кроме чернильной тьмы. — Ну вот и все, — сказал шакал. — Туннель совершенно прямой, безо всяких там боковых ответвлений. Иди себе и ни о чем не беспокойся. Счастливого пути! — Спасибо, — кивнул я, оставив всякие мысли об отдыхе, и шагнул внутрь. — Очень тебе благодарен. — Не за что, — откликнулся он сзади. — Всегда рад услужить. Через несколько шагов под моей ногой что-то хрустнуло. Я пнул непонятный предмет, и туннель огласился громким насмешливым стуком. Звуки знакомые, из тех, что раз услышав, до смерти не забудешь. Пол был густо усеян костями. Сзади донеслись другие звуки, быстрые, мягкие, и я понял, что не успею обнажить Грейс Ван Дир. А потому развернулся, поднял посох и ткнул им перед собой почти наугад. Прыжок шакала не достиг цели. Мой услужливый проводник напоролся на конец посоха и тяжело рухнул на не знаю чьи уж там кости. Сила удара отбросила меня назад, я упал и покатился по тем же самым костям. Теперь можно было делать одно из двух, либо искать отлетевший в сторону посох, либо вытаскивать из ножен Грейс Ван Дир. Поколебавшись какую-то миллисекунду, я выбрал последнее. Клинок обнажить кое-как удалось, но тем мои достижения и ограничились. Я лежал на спине, острее зажатого в правой руке Грейс Ван Дира смотрел куда-то влево, а шакал уже пришел в себя и снова прыгнул. Собрав все свои силы, я ударил по злобно оскаленной морде яблоком Эфеса. Я даже испугался, цела ли рука. Такой болью отозвался удар в плече. Голова шакала резко откинулась назад, он снова рухнул на пол туннеля, чуть слева от меня. Прежде чем зверь очухался и прыгнул в третий раз, я успел подняться на правое колено, выставить клинок перед собой и перехватить Эфес обеими руками. Я снова остановил врага в прыжке, глубоко загнав сталь в покрытое грязно-серой шерстью тело, тут же выпустил Эфес и откатился назад подальше от яростно щелкающих зубов. Шакал пронзительно взвизгнул, почти сумел подняться на лапы, но тут же обмяк и упал. Посох лежал прямо под моей спиной. Тяжело дыша, я нащупал его, выставил перед собой и все еще лежа прижался к стене туннеля. Шакал бился в судорогах, не делая более попыток встать, затем его стошнило. Воздух наполнился смрадом, настолько густым и отвратительным, что я с трудом сдержал позыв к рвоте. Наконец шакал затих и взглянул прямо на меня. «А ведь как это было бы здорово — сожрать принца Амбера!» — сказал он негромким голосом. «Меня всегда привлекала королевская кровь». Тускло-желтые глаза закрылись. Шакал последний раз хрипло вздохнул и замер. Я поднялся. Все еще прижимаясь спиной к стене, все еще держа посох наготове, и стал смотреть на шакала. Только очень нескоро я заставил себя шагнуть вперед и вытащить из дохлой твари свой драгоценный клинок. Никакой это, конечно же, был не туннель, просто неглубокая пещера. К тому времени, как я выбрался наружу, туман успел перекраситься в желтый цвет. Снизу из долины дул легкий ветер. Я привалился спиной к обломку скалы и попытался сообразить, куда же теперь идти. Тропы не было и в помине. «А что тут сообразишь, если совсем потерял ориентировку. Я побрел налево. С этой стороны склон был вроде бы покруче, а мне не терпелось как можно скорее подняться в горы, выбраться из осточертевшего тумана. Посох, столь удачно послуживший мне оружием, беспрекословно вернулся к мирной своей роли. Я все время прислушивался, стараясь уловить журчание бегущей по камням воды, но безуспешно. По мере подъема туман все редел и менял оттенок. В конце концов я сумел разглядеть, что впереди лежит обширная плата. Стало просвечивать и небо, разноцветное и непрерывно менявшееся, словно кто-то крутил в нем огромной мешалкой. Сзади погромыхивало, однако самой грозы видно не было. Я прибавил шагу, но вскоре выдохся, остановился и сел на землю. Мною завладело чувство тщетности. Все зря. Ну ладно, выберусь я, скажем, на плато. И зачем? Чтобы гроза настигла меня не здесь, а там? Я протер слипающиеся от недосыпания глаза. Ну какой, спрашивается, смысл идти дальше, если у меня нет никаких шансов? Темная тень, беззвучно скользившая в фисташковой дымке, явно направлялась ко мне. Я угрожающе поднял посох, но это был всего лишь Хуги. Он затормозил и спланировал прямо к моим ногам. «Корвин!» — прохрипел ворон. «Ты прошел вполне приличное расстояние!» «Да нет!» — устало отмахнулся я. «Не такое уж и приличное. Гроза, похоже, приближается». «Да, по всей видимости, именно так и обстоит дело. Я предался размышлениям и охотно окажу тебе услугу, поделившись с тобой...» «Не нужно со мной ничем делиться», — прервал я его красноречие. «А если ты и вправду хочешь мне помочь, выполни небольшую просьбу. Какую? Слетай-ка назад и взгляни, далеко ли отсюда гроза и как быстро она продвигается. Ну, а потом вернись и расскажи». Хуки переступил с ноги на ногу, затем сказал: «Ладно». Подпрыгнул и улетел на северо-запад. Я оперся о посох и встал. «Сиди, не сиди, много не высидишь. Лучше уж идти дальше. С какой уж я там сумею скоростью?» Я снова окунулся в камень. Мгновенный прилив силы на вспышку красной молнии. Вскоре с той самой стороны, куда удалился Хуги, налетел порыв влажного ветра. Затем последовал страшный, словно небо раскололось, грохот. «Вот так, никаких тебе больше отдаленных раскатов и погромыхиваний. Подзарядки, полученной от камня, хватило на несколько сотен метров быстрого карабканья вверх. Если все равно пропадать, почему бы не добраться сперва до верха? Влезем туда и оценим обстановку, где что находится и есть ли хоть какой смысл стараться дальше». Чем выше я поднимался, тем отчетливее проступало сквозь туман небо. За последнее время оно радикально изменилось. Одну половину круга занимала теперь сплошная, ничем не прерываемая чернота. Вторая же продолжала переливаться текучей массой ярких, непрерывно изменяющихся красок. И вся эта небесная плошка вращалась вокруг центра, расположенного прямо над моей головой. Очень-очень интересно. Это же то самое небо, которое мне нужно. Небо, нависавшее надо мной во время той прошлой прогулки в хаос. Я полез дальше. Хотелось крикнуть или хотя бы пробормотать что-нибудь такое воодушевляющее. Но пересохшее горло не желала издавать звука. Приближаясь к краю плато, я услышал хлопанье крыльев. Еще через пару секунд Хуги фамильярно устроился на моем плече. «Гроза, считай, у тебя под носом», — отрапортовал он. будет здесь с минуты на минуту. Еще несколько шагов. Я собрал последние остатки сил, выбрался на ровное место и встал, хватая воздух ртом. Здесь, на высокой, гладкой, как стол равнине, тумана не было совсем, и я видел небо далеко вперед. Я начал искать хоть небольшой бугур, чтобы посмотреть, что там за дальним краем плата. Звуки грозы доносились все громче и громче. «Не думаю, — заметил Хуги, — что ты пройдешь до конца, не замочив порток». «Ты же знаешь, что там за гроза!» — прохрипел я. «Будь это обычный дождь, я бы только порадовался возможности напиться. Знаю. Насчет мокрых порток — это я метафорически». Я прорычал нечто непристойное и пошел дальше. Вид на местность постепенно расширялся. Небо так и крутилось в своем бешеном танце, но освещения вполне хватало. Рассмотрев, наконец, что же лежит впереди, я остановился и бессильно обвис, цепляясь за упертый в землю посох. «В чем дело?» — озабоченно спросил Хуги. Говорить я не мог. Я просто указал на каменистую пустыню, начинавшуюся где-то под дальней кромкой плата, тянувшуюся на добрые 40 миль, а затем упиравшуюся в очередной горный хребет. Слева, на самом краю пустыни, отчетливо просматривалась тонкая черная линия. «Пустошь?» — удивился ворон. «Спросил бы, так я бы давно тебе сказал». Я издал звук, похожий не то на стон, не то на всхлип, и медленно сел на землю. «Горячечный бред. Иначе мое состояние и не опишешь. Сколько я валялся в этом бреду, не знаю. В какой-то момент я вроде как нашел возможное решение и ужаснулся. Мало-помалу звуки близкой грозы и беспрестанное бормотание Хуги вывели меня из ступора. «Мне столько не пройти», — прошептал я. «Никак. Никакой силой». «Ты утверждаешь, что потерпел поражение, — сказал Хуги, — ошибка. Привязанности и желания не ведут ни к победам, ни к поражениям. Все это призраки, иллюзии, порождаемые эго». Я медленно встал на колени. «Я не говорил ни про какие поражения. Ты сказал, что не сможешь добраться до цели». Я взглянул назад на исполосованное молниями небо, на неотвратимо надвигающуюся стену грозы. «Верно, этот путь для меня закрыт. Но если у отца и вправду ничего не вышло, я должен сделать нечто другое. То, на что способен только Брент. Если, конечно же, верить его словам. Я должен создать новый огненный путь. Создать его прямо сейчас, прямо на этом месте». «Ты? Ты вознамерился создать огненный путь? Если потерпел поражение Оберон, на что же может рассчитывать человек, едва держащийся на ногах? Нет, Корвин, смирись, ибо смирение есть высшая добродетель». Я поднял голову, подобрал валявшийся рядом посох, уперся им в землю. Хуги, так и сидевший на моем плече, взмахнул крыльями и опустился рядом с посохом. Я взглянул на стерны птицы прямо в глаза. «Ты не веришь ничему, что я тебе говорю?» — спросил я. «Впрочем, не имеет значения. Между нашими воззрениями лежит непреодолимая пропасть. Я понимаю привязанность как проявление скрытой иначе индивидуальности, а желание — как пристрастие этой индивидуальности. Ты с этим не согласен?» Я опустил ладони на колени. «Если, по твоему мнению, величайшим благом является растворение в абсолюте, Так что же ты тратишь время зря? Почему не летишь навстречу неотвратимому, все приближающемуся хаосу? Если я потерплю поражение, он станет самым доподлинным абсолютом. Что же касается меня лично, я буду до последнего своего дыхания пытаться создать огненный путь, остановить хаос. Я буду бороться потому, что я есть тот, кто я есть, человек, который мог быть правителем Амбера. Хуги опустил голову. «Да», — ехидно хмыкнул он через секунду, — «сперва только ворону слопаешь». Я протянул руку и одним движением свернул ему шею. Стоило бы развести костер, да где там, в такой-то спешке. Хотя Хуги обставил все как добровольное жертвоприношение, трудно сказать, на чьей стороне оказалась моральная победа. Я и так собирался его съесть.